Глава 10. Когда Генри еще был маленький, братишкина комната большую часть времени служила кладовкой. О том случае у них в семье никогда не говорили. Мать иногда плакала в ванной. Иногда Генри видел, как отец сидел у себя в гараже, уставившись в одну точку. Став постарше, Генри просыпался от того, что задыхался во сне. Все знали, что у него больше нет братишки. В супермаркете люди часто подходили к матери. «Ну как, справляетесь?» Даже спустя годы все тот же вопрос, все то же сочувствие на лицах. Мягкое прикосновение к руке в знак всеобщей поддержки и ободрения. Во всем винили игрушку, ни о чем другом никто и подумать не мог. На последнем курсе университета Генри понял, с ним что-то не так. Механизм, помогавший другим студентам заводить между собой долгую дружбу во время бурных ночных кутежей в студенческих забегаловках, лично у него дал сбой, а может, он у него вообще никогда не включался. А те редкие дружеские отношения, которые у него все же завязывались, скоро обрывались. Искренняя отзывчивость быстро оборачивалась безразличием, и вот теперь Ребекка. С ней все началось так же, как и с остальными – влечение, разговор, совместная ночь – но было в этом и кое-что более глубокое и красивое, нечто такое, что заставляло Генри не обращать внимания на сиюминутные мелочи и ощущения, как будто их обоих что-то связывало в будущем. Потому-то он и поделился с нею воспоминаниями из своего прошлого, впрочем, не всеми. Она, конечно, тоже во всем винила игрушку, так что Генри мог со спокойной душой и дальше притворяться кем-то другим. После долгого молчания Генри неуклюже спросил Ребекку, где она выросла. В каком-нибудь французском сельском домике со ставнями и садовыми шлангами, лавандовыми клумбами и стареньким ситроэном. «Не совсем», — сказала она, все еще находясь под впечатлением от его рассказа. «Но ведь ты же родом из Франции». «Так из каких мест, если точно?» «Угадай». «Но точно знаю, не из Парижа. Тогда, может, из Шампани?» «Нет». «Из Бордо и не из Бордо, из Дижона. Неужели твои географические познания о Франции ограничиваются тем, что ты ешь и пьешь?» «Из Ласку. Уже теплее, если учесть, что тогда я делала только зарисовки, а живописью еще не занималась, и все же нет». Ребекка было потянулась к ночному столику за апельсиновым соком, но передумала и поставила стакан на место. Генри пошел на кухню и принес стакан воды. «Спасибо», — сказала она. Она откинулась на простыни и потянулась всем телом. Они оба устали, Генри прилег рядом и сказал: «Я ищу доказательства жизни, а ты объясняешь ее смысл». «Нет, Генри, думаю, все не так. По-моему, ты ищешь доказательства своей собственной жизни». Генри на мгновение задумался. «А ты что делаешь?» — спросил он. «Просто рисую», — она улыбнулась. «Пока что». «А как зовут твоего парня?» — полюбопытствовал Генри. «Никакой он не мой парень, я же говорила, просто друг, честное слово». «Грек? Американец. Тебе понравится?» — сказала она. «Да ну», — выдохнул Генри. «Откуда ты знаешь?» «Потому что он любит оперу. По вечерам херес под курагу. А еще, конечно, потому что он все знает об археологии. Древнегреческий — его страсть». «Неужели такие люди существуют?» «Здесь, да», — подтвердила Ребекка. Генри на миг задумался, потом сказал: «Давай вот что сделаем. Ну? Давай устроим здесь наше гнездышко и плевать на личную свободу». Она отвела взгляд в сторону и посмотрела в темноту. «Ее подушка была мягкая и теплая, но ведь мы едва знакомы, и я совсем тебя не знаю». «А мне кажется, знаешь», — сказал Генри. Ребекка повернула голову и посмотрела ему в лицо. «Чем больше я думаю о нас, тем сильнее пугаюсь». Генри прикоснулся к ее волосам, нежно поцеловал в шею, сзади, и она скоро уснула. Утром Генри оделся и вышел из дома. Было прохладно. Он расстегнул ремешок на каске и глянул на свой балкон. Потом сел на ржавенькую веспу и покатил на север прочь из города. Он медленно взбирался по горной дороге, что вела к опаленной, насквозь прожженной солнцем яме, где он копался со штуковиной, которую Ребекка потом назвала дорогущей зубной щеткой. После полудня он собирался покинуть место раскопок и, прихватив с собой портфель с записями, сесть в самолет, вылетающий в Лондон. Там его будет ждать университетский микроавтобус, он доставит его в общежитие при Кембридже, где ему предстоит прожить неделю. Ребекка пробыла у него дома до полудня. Она помылась в его теплой желтой ванной, вымыла посуду, оставшуюся после ужина, потом оделась и купила апельсины у албанца на улице, подперев входную дверь бутылкой из-под вина. Апельсины она переложила в мисочку, поставила ее на стол рядом с лимонами и приложила к ним записку со своим адресом. Закрывая жалюзи на весь день, Ребекка заметила мужчину с голой грудью, кипятившего давеча полотенце в доме напротив. Он сидел с сигаретой за кухонным столом и ерошил себе волосы.